Благодарности. Да, действительно, все началось с того, что в помещении кошачьего приюта «Счастливый хвост» в городе Пермь обвалился натяжной потолок. С хозяйкой приюта, Ией Исауловой, и самим приютом я дружу давно. Оттуда ко мне в Москву 8 лет назад приехал пес. И по возможности помогаю финансово. Но в этот раз мне подумалось, можно ли сделать что-то еще. Расходов в приюте очень много. Это и аренда помещения, и корм, лекарства, лечение и обследование котиков. Различные транспортные расходы, не говоря уж о наполнителях, когтеточках и оплате труда команды приюта. А тут еще и потолок. И тут же вспомнился замечательный проект писательницы Даши Благовой «Сборник рассказов «Оттолкнуться от паузы», который она написала для благотворительного фонда «Подари жизнь» и группы компании «Литрес», средства от продаж которого идут в фонд. Даша, спасибо тебе за эти рассказы, они отличные. И за вдохновение тоже спасибо. Подумалось, а что, если мы соберем книгу рассказов про котиков, и средства от ее продаж пойдут в помощь приюту? С неоформленными до конца мыслями я пошла в личку к литературному редактору Марии Головей, и она быстро, буквально за несколько минут, ответила «Да, конечно». Такая уверенная и быстрая поддержка от профессионала, отлично знающего литературные процессы и понимающего объемы работ, сразу дала понять, что все будет отлично. Мария, огромное вам спасибо. Без вас этого сборника просто не могло бы быть. Каждый, с кем мы общались и обсуждали идею сборника, был для нас важен. Но особенно хочу сказать слова благодарности редактору издательства «Редакция» Елены Шубиной Веронике Дмитриевой за поддержку, важные напутствия и помощь в понимании, как работают сборники рассказов. Благодаря Веронике я познакомилась с чудесной Сашей Николаенко, которая не только написала для сборника рассказ, но и проиллюстрировала все тексты. Коты и кошки с ее рисунков — наша отдельная радость и удача. Вероника и Саша, вы прекрасны. Рассказы, которые пришли на Open Call, нужно было прочитать и отобрать из них самые-самые. Такие, чтобы подходили для сборника, хорошо смотрелись друг с другом и обязательно были бы со счастливым концом. Огромное спасибо первым читателям, книжным обозревателям Елене Чернышовой, Саше Прохоровой и Марусе Носковой, которым досталась эта непростая и ответственная работа по отбору рассказов. Большая благодарность, которую на самом деле невозможно уместить в короткий текст и выразить буквами, команде издательства «Астрелис ПБ» и лично редактору Ирине Епифановой за доверие и за то, что все это случилось по-настоящему. Ни с кем другим нам не было бы так понятно, комфортно и спокойно. Спасибо талантливому комику и ведущей замечательного шоу «Читатели» Зои Яровицыной за поддержку проекта. Мы мечтали об отзыве на книгу от человека, который искренне любит котиков и читать, и много делает для того, чтобы и другие полюбили котиков и читать. Спасибо каждому автору, кто откликнулся на предложение написать рассказ или поучаствовал в конкурсе. Ваше внимание, желание рассказать историю и поддержать литературой котиков из приюта бесценны. Мы успели полюбить ваши истории и очень ими гордимся. Спасибо вам, наш читатель, за то, что выбрали эту книгу и помогли приюту «Счастливый хвост». Чарльз Буковский говорил, что если тебе плохо, поглядишь на котов и сразу полегчает, потому что они знают, что все как есть, просто как есть. Чего тут дергаться? Они понимают, и все. Они — спасители. Чем больше у тебя кошек, тем дольше живешь. Если у тебя 100 кошек, проживешь в 10 раз дольше, чем если у тебя их десяток. Настанет день, когда сделают это открытие, и тогда люди заведут себе по 1000 кошек и будут жить вечно. Чарльз Буковский из интервью 1987 года. Надеюсь, наша книга поможет вам сделать шаг к вечной жизни. Анна Безукладникова, писательница, друг приюта «Счастливый хвост» и литературный куратор сборника рассказов «Счастливый хвост, счастливый я».